Религиозный календарь древнего Израиля начинался весной в месяце Нисане или Авиве, который находится в промежутке между нашими мартом и апрелем. Семь праздников Господа включались в первые семь месяцев того священного календаря. Первые три праздника – Пасха, праздника пресноков и праздник первых плодов – приходились на первый месяц и следовали друг за другом в великом тройном праздновании, которое приводило в Иерусалим огромное количество народа в более поздний период истории Израиля. 50 дней спустя, после праздника первых плодов, отмечался праздник Седмиц или Пятидесятница. Последние три праздника Господа, праздник Труб, День Покаяния и праздник Кущей, приходится на седьмой месяц Тишрей, соответствующий нашему сентябрьско-октябрьскому периоду. Мы продолжаем разговор о первом из великих праздников – Пасхе. Пасха приводит нас к рождению великой еврейской нации. Для них этот праздник должен был стать началом месяцев, отмечающим их независимость. Что явилось узловым событием в их прошлом. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его. Учреждение Пасхи в самом начале зарождения израильской нации подчеркивало простую и очевидную истину, что Бог создал семью из своего избранного народа. Пасха, однако, являлась не только простым напоминанием или воспоминанием. Она была Богом установленной и направляемой жертвой для вновь созданной нации. То была единственная жертва, данная им, когда они еще находились в Египте. Встает очень важный вопрос – какая доктрина лежит в самом сердце того великого первого учреждения жертвы, то есть в Пасхе? При своей короткой протяженности Пасха была наиболее торжественным празднованием, когда она сливалась в следующей неделе с празднованием опресноков и первых плодов, наступала великая радость и торжество. В самом начале в языке оригинале использовались два слова. Первое из них следует перевести как «установленные праздники». То слово указывает на специально установленное время для священных собраний. Все семь праздников указаны в хронологическом порядке в книге Левит в главе 23. Второе слово переводится как «праздники» или означает «празднование». Оно происходит от слова «танцевать». То слово применяется только к трем из установленных праздников, а именно к празднику опресноков, Пятидесятнице, или празднике Седмиц, и празднику Кущей. Эти три, таким образом, не только являются установленными торжественными празднествами, но они также подразумевают времена радости и ликования. Пасха – более торжественный праздник. Она несет в себе радость при воспоминании об их освобождении из рабства. Но в самом пасхальном вечере чувствуется более торжественное, скрытое значение. Праздник Пасхи никогда не был просто праздником урожая. На то сразу же указывает жертва пасхального агнца и исключение квасного хлеба в течение всего периода празднования. Праздник Пасхи был соответствующим напоминанием народу Израиля о торжественности обстоятельств, при которых они стали нацией. Их исключение во время повальной смерти всех первенцев в Египте благодаря окроплению жертвенной кровью пасхального агнца, их последующий исход в торопях, что не позволило им заквасить хлеб, все то имеет великий и глубокий духовный смысл. Прежде всего, было объявлено о суде, и умрет всякий первенец в земле египетской. Исход 11.5. Израиль пережил безболезненное исключение из других 9 казней, поразивших Египет. Падеж не поразил их скота, саранча не уничтожила их посевы, темнота не покрыла их жилища. Но когда стал приближаться последний суд, израильтяне увидели, что они сами находятся в такой же опасности от ангела смерти, как и египтяне, которых они начали презирать. Без огней и без праздничного чувства приготовлялись они к своей первой Пасхе. Израиль должен был усвоить, что он не обладал ничем таким, что могло бы расположить Бога в его пользу, ничем, что могло бы отвратить праведный гнев святого и великого Бога, который сошел вниз, чтобы освободить свой избранный народ. Израиль мог получить спасение только благодаря милости Бога. То спасение через милость Божью имело свою цену. Истина, как о ней было позднее заявлено великим раввином Савлом и Старсом, ставшим милостью Божьей апостолом Павлом, ясно видна в том пережитом моменте из истории древнего Израиля, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3.23. В Египте было продемонстрировано заявление, сделанное пророком Иезекиилем: «Душа согрешающая да умрет». После объявления о приближающемся суде следуют инструкции о пасхальном агнце: «Пусть возьмут себе каждый одного агнца по агнцу на семейство». Исход 12.3. Искупление было необходимо для их спасения и освобождения. Только через такое средство мог Бог оставаться праведным и в то же самое время оправдать грешников. Пасхальный ягненок рассматривался как заместительная жертва и выкуп. Заместительная жертва и смерть – вот в чем состояла объявленная истина. И эта истина оставалась непреклонным правилом через всю историю Израиля. Ибо в воспоминании об том избавлении каждый первенец в Израиле, начиная с того момента от первенца человека до первенца скота, отделялся для Бога. «Отделяй Господу все разверзающее ложество и все первородные из скота, какой у тебя будет, мужского пола Господу, а всякого из ослов разверзающего заменяй агнцем, а если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай». Позднее племя левитов было взято вместо всех первенцев из сынов Израиля, чисел 3.45. В инструкциях, записанных в книге «Исход», о пасхальном агнце говорится в единственном числе, хотя тысячи ягнят были принесены в жертву, то указывает на истинное выполнение искупления в одном настоящем агнце Мессии, Спасителя Израиля и всего мира. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иоанна 1.29. В том состояла причина того, что Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим столетиями позже. Он стал истинной заместительной и искупительной жертвой. Для спасения существует только одно средство – принесенный в жертву ягненок. Первая жертва в Израиле содержит в себе полную инструкцию. Ягненок должен быть особым, без порока, мужского пола, однолетний. Не всякий ягненок подойдет для такой цели. Его рождение и окружающие условия должны отвечать определенным требованиям. Более того, ягненок содержался в доме в течение 4 дней с тем, чтобы удостовериться, нет ли в нем какого порока. Как ясно все то указывает на Божьего Агнца, Спасителя и Мессию Иисуса Христа. Его рождение было необычным, как то и было предсказано пророком. И так сам Господь даст вам знамение, сидя в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил, что значит «С нами Бог» Исаия 7:14. И он был агнцем непорочным и чистым, 1 Петра 1:19. Он один мог сказать, кто уличит меня во грехе. Все общество должно было принять участие в принесении в жертву ягненка. Таким образом, все каялись в том, что согрешили. Ни одна кость ягненка не должна была быть переломленной. Как замечательно все это было исполнено в истинном пасхальном агнце, как отмечено у Иоанна в главе 19. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Кровь агнца проливалась и накладывалась иссопом на перекладины и косяки дверей в знак их безопасности и свидетельства. Она также являлась основанием для уверенности. «И увижу кровь и пройду мимо вас». Также и вера в пролитую кровь Господа Иисуса Христа приносит спасение. И ели они агнца, поджаренного на огне, припоясавшись и обувшись с посохами в руках. Также и мы должны питаться верою в Божьего Агнца для того, чтобы совершить путешествие в страну нашего наследия. Пасха наша, Христос заклан за нас. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Аминь.